Послание к евреям. Люди сегодня отчаянно ищут цели, значения и реальности, но находят, что это трудно приобрести. Будучи на земле, Иисус Христос сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Целью пришествия нашего Господа на землю было предоставить богатую, полную и изобилующую жизнь. Он пришел принести реальность для иначе пустой жизни. Нигде в Писании это так ясно не видно, как в послании к евреям. Оно представляет систему Ветхого Завета просто как тень действительности или реальности. Как является положение жизни человека перед тем, как она включает Спасителя? В обоих случаях это Христос, который приносит реальность. Послание к евреям, 8 глава, 5 стих, упоминает этот предмет, который служит образу небесного. Давайте возьмем некоторые другие места из этой части послания к евреям. Послание к евреям, 9 глава, 9 стих, определяет систему Ветхого Завета как образ настоящего времени. Стих 23 описывает все, как образы небесного. В первом стихе 10 главы Господь опять обращает наше внимание на предмет нашей темы, говоря: «Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей». Эти три слова предназначаются означать тот же самый образ вещей, копию и тень. Господь говорит здесь, что действительное, реальное находится на небесах, а тень здесь на земле. То, что Господь учредил на Синайской горе с Моисеем, было лишь иллюстрацией труда Христова, сообщающей Израилю во время, чего ожидать в будущем. «Моя жена любит шить. Иногда, когда я прихожу домой, я нахожу куски бумаги, приколанные к материи на столе и даже на полу. Эти куски бумаги – выкройки, образцы, помогающие в шитье одежды. Они делают ей точный образец, какими отдельные куски материи должны быть. Они точно исполняют это назначение, но эти куски никогда не шивают, чтобы заменить на одежду. Я никогда не видел мою жену, одетую в выкройку. Выкройку или образец позже можно выбросить, после исполнения назначения, а шитую одежду часто употребляют». Левитская система Ветхого Завета временно удовлетворяла, но никогда не предназначалась представить действительность. Это является тщетным, как мышление, что действительность или реальность и исполнение можно достигнуть через самостарание. Только в Иисусе Христе можно приобрести истинную действительность или реальность, а все остальное веское, только когда оно приводит нас к встрече с Ним. Люди Ветхого Завета не стали совершенными посредством системы Ветхого Завета. Бог был удовлетворен только временно, потому что Он знал, что Его Сын умрет на Голгофском кресте, чтобы позаботиться о них. Тень никогда не может сделать совершенным, только действительное, реальное может сделать это. Тень одно может сделать, однако, дать нам познать, что придет действительное, реальное. Ветхий Завет показывает, что мы нуждаемся в лучшей скинии, лучшей крови, лучшей жертве и лучшем средстве для прощения наших грехов. И это мы находим в личности Иисуса Христа. Он пришел сделать людей совершенными. Он сделал это, предоставляя лучшую скинию, как мы увидим в послании к евреям в 9 главе с 1 по 12 стих. Он сделал это, предоставляя лучшую кровь, который мы увидим во второй половине 9 главы. 10 глава описывает, как Он предоставил лучшую жертву и лучшее избавление от греха. Ветхая скиния, построенная у подножия Синайской горы, была недостаточной, чтобы встретить все нужды людей. Нужна была совершенно новая скиния, построенная рукою Бога скорее, чем рукою человека. Такая скиния найдена в Господе Иисусе Христе, и это является темой 9 главы послания к евреям. Прочитаем первых 10 стихов. «И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное, ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которое называется святое. За второй же завесою была скиния, называемая Святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с маною, жезл Ааронов, расцветший, и скрижали завета, а над ним был херувим и славы, осеняющие очищилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, который приносит за себя и за грехи неведение народа. Сим Дух Святой показывает, что еще не открыть путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с явствами и питиями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Скиния Ветхого Завета была прекрасно устроена и предвещала план искупления. Ее устройство указывает на последовательность и шаги, которые грешник предпринимает в пришествии к Богу. Она изображает, что исполнилось во Христе. Вход во внешний двор был только через одни ворота. Всегда был только один путь к Богу. Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Первый предмет, который могли видеть во внешнем дворе, был медный жертвенник, где приносились жертвоприношения. Это, конечно, изображает, как Христос принес жертву самого Себя за нас. Затем стоял умывальник, наполненный водою, который изображал очищение. После того, как человек принял Христа как своего личного Спасителя, приняв эту жертву на Голгофе, ему необходимо часто очищаться, исповедуя свои ежедневные грехи Богу. Другие предметы находились во святилище. Первая комната называлась Святое, в которой были стол с хлебами предложения, золотой светильник и золотой жертвенник, благовоние. Стол с хлебами предложение изображал общение верующего, першенствуя с хлебом жизни Словом Божьим. Светильник изображает хождение верующего во свете Божьем. Золотой светильник, благовоние, изображает возносившиеся молитвы верующих к Богу. Вторая комната называлась Святое святых, в которой были ковчег завета с крышкою, которая изображала близкое общение, которым верующий мог наслаждаться прямо в присутствии Божьем. Люди Ветхого Завета удовлетворялись образами, а мы наслаждаемся действительностями, исполненными во Христе. Завеса разделяла святое святых от святого. Завеса, находящаяся во храме Ирода в Новом Завете, раздралась надвое во время смерти Христа. Это означает, что левитское священство пришло к концу, и все люди теперь свободно могут войти в присутствие Божие в любое время. Помните, Божие присутствие было между двумя херувимами над крышкой ковчега. Только первосвященнику разрешалось входить в святое святых, и то раз в год. Причина, почему доступ в святое святых был ограничен, была, чтобы явить, что левитская система не могла примирить человека с Богом, как это указано в послании к евреям, 9 главе 8 стихе. Вторым ограничением левитской системы была ее неспособность достичь совести, упомянутой в 9 стихе. Обряды могли только очистить внешнего человека. Эти недостатки ожидали своего завершения во время реформации, времени, когда Бог все приведет в порядок через Христа. Послание к евреям, 9 глава с 11 по 12 стих, передает некоторые прекрасные истины. Стих 11 начинается важными словами. «Но Христос». Многие места Священного Писания вращается вокруг этих двух великих слов. Прекрасно видеть драматическое изменение, которое Христос может произвести. Вы можете представить себе, что вы желаете, но Христос изменяет представление. Прочитаем теперь эти стихи. «Но Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большей совершеннейшей скинею, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Новая скиния могла сделать для нас то, чего ветхая скиния не могла — предоставить искупление. Этой новой скинией является тело Иисуса Христа. Нам нужно отметить три важных слова в этих двух стихах. Первое слово — «пришед». Иисус пришел как первосвященник. В послании к евреям 2 главе 9 стихе сказано: «Но видим, что за претерпением смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех». Целью его пришествия было умереть и таким образом удовлетворить гнев Божий против наших грехов. За наши грехи кто-то должен умереть, ибо Библия говорит: «Возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Второе слово «вошед». Иисус вошел не в святое святых храма Ирода, ибо оно было сделано руками человека, но на небо, действительное святое святых, чтобы заплатить за наказание наших грехов. Третье слово «приобрел». Когда Иисус вошел в святое святых на небо, это было, чтобы приобрести нам вечное искупление. Он пришел на землю, чтобы умереть, чтобы войти в присутствие Бога и приобрести наше искупление, заплатив за наши грехи. Наш Спаситель уплатил за наше искупление цену своей крови. Примите его, он желает дать свое искупление и вам. Аминь.